Татьяна Терновская. Двойной сюрприз для попаданки. Глава первая. Руки, в которых я тащила баулы с подарками, уже отваливались, но я упрямо шагала по новогодней ярмарке, раскинувшейся на территории бывшей фабрики. Здания из красного кирпича постройки конца XIX века были украшены гирляндами, которые весело перемигивались друг с другом. Повсюду стояли наряженные елки, а иногда туи и даже можжевельники. Словом, ни одному хвойному не удалось остаться незамеченным. В воздухе висел аромат имбирных пряников и глинтвейна на основе вишневого сока, а вокруг царила праздничная суета. Из-за этого внутри возникло давно забытое чувство из далекого детства. Ожидание чуда. Казалось, ярмарка искрит магией Нового года, и вот-вот должно произойти что-то невероятное. Правда, пока мне лишь ожидаемо наступили на ногу и пару раз толкнули. Что поделать, в охоте за идеальными новогодними подарками выживают сильнейшие. А еще самые ловкие, способные просочиться сквозь толпу, чтобы добраться до прилавка с пряжей ручного крашения. И быстрые, чтобы ухватить последний набор натуральной косметики. И хитрые, умеющие уболтать продавца ароматических свечей на скидку. В общем, с каждой минутой мои сумки становились все тяжелее, наполнившись пряжей, косметикой, свечками и кучей других полезных и не очень штуковин. Дело в том, что босс поручил мне покупку новогодних подарков для сотрудников нашего маленького охранного агентства. Точнее, я сама вызвалась, устав наблюдать, как он каждый год долго ломает голову, что подарить, а потом в последний момент бежит в первый попавшийся супермаркет и скупает там оставшиеся коробки конфет с пальмовым маслом и еще какую-нибудь гадость. Так что в этом году я решила сама заняться подарками и спланировала целую операцию под кодовым названием «Порадуй и не разорись». Я внимательно изучала соцсети своих коллег, прислушивалась к разговорам, проводила опросы, за кое-кем даже проследила. Исключительно ради благого дела, а не потому, о чем кто-то мог подумать. В итоге мне удалось составить новогодние портреты всего коллектива. Например, выяснилось, что наш бухгалтер Тамара Петровна встречает праздники исключительно дома, за просмотром концертов и любимых фильмов. Каждый год она заморачивается приготовлением холодца, а еще чередует один из трех классических салатов – оливье, мимоза и селедка под шубой. Также я узнала, что врач рекомендовал ей занятия для мелкой моторики пальцев. А что лучше всего сочетается с телевизором и спокойными выходными дома? Конечно же, вязание. Поэтому я купила несколько мотков пряжи ручного крашения, а еще набор шикарных крючков из рябины. Но разве я не гений? Довольно улыбаясь, я продолжила бродить по ярмарке, высматривая тот самый подарок. Когда я вычеркнула из списка последнее имя, и мне оставалось купить только открытки, я решила немного передохнуть и переместилась на фудкорт. Кроме пряников и глинтвейна, там оказались еще и фермерские сыры, зефир ручной работы, колбасы и копченая дичь, варенье из самых разных ягод и даже из тыквы, и риски, и сэндвичи. Я переходила от прилавка к прилавку, пробовала, обещая себе, что не поддамся и не выйду за рамки бюджета. Но, разумеется, не выдерживала и наполняла свои сумки вкуснейшей едой. В конце концов, решив гулять так гулять, я купила еще и стаканчик горячего ароматного глинтвейна. Корица, гвоздика, бадьян и имбирь сначала нежно коснулись лица вместе с паром, потом проникли внутрь, игриво щекоча нос. Глоток глинтвейна отозвался на языке терпкостью вишневого сока и специй. Мое тело наполнилось теплом, а душа – домашним уютом. Я прикрыла глаза, а затем почувствовала мимолетное холодное касание. Это падающие снежинки зацепились за ресницы, чтобы через несколько секунд растаять и упасть на щеки зимними слезами. Я снова улыбнулась, допила глинтвейн, выбросила стаканчик в большое ведро и намеревалась отправиться на очередной круг по ярмарке, когда передо мной вдруг возникла какая-то странная женщина. У нее были длинные белые волосы и такие же бесцветные брови и ресницы, а глаза черные, так что радужка сливалась со зрачком. Одета женщина была в какой-то балахон, а еще держала в руке палку вроде посоха. «Аниматор, что ли?» – подумала я и хотела пройти мимо. Но женщина быстро шагнула и встала прямо передо мной. Я растерянно замерла, не зная, как реагировать. «Это тебе!» – неожиданно сказала незнакомка очень высоким, почти детским голосом и протянула мне какую-то карту. «Спасибо, но не надо!» – вежливо отказалась я. Но женщина не отступила. Она по-прежнему стояла передо мной, протягивая карту. Я нахмурилась. От этой дамы исходила странная аура. Да и не похожа она была на человека, раздающего листовки. Скорее, какая-нибудь гадалка, которая станет навязывать мне свои услуги, как только я возьму карту. «Простите, я таким не интересуюсь». Я предприняла вторую попытку отказаться. «И вообще, я спешу». «Это твоя судьба», — сказала женщина, сунув карту мне под нос. В конце концов, я сдалась, понадеявшись, что если сделаю, как она хочет, странная дама от меня отстанет. Поэтому я поставила одну сумку на пол и взяла у незнакомки карту. На черной рубашке золотом были нарисованы звезды и какие-то знаки. А когда я перевернула изображение, то увидела близнецов. Двое парней стояли спиной друг к другу, а вокруг было сияние. «Вы не угадали. По гороскопу я телец», — сказала я, но когда подняла голову, женщины передо мной уже не было. Я пожала плечами и сунула карту себе в карман. Повезло, что легко отделалась. Подняв сумку, я прошла мимо столиков и снова оказалась в толпе. В какой стороне находился прилавок с открытками? Кажется, ближе к началу. Я развернулась и пошла туда, стараясь держаться в стороне от толкучки. Впереди появилась красивая арка, украшенная сосульками и сверкающими снежинками, а вокруг никакого народу. Я решила, что удобнее будет обойти толпу там, и, недолго думая, прошла через арку. Но вместо ярмарки и высоких зданий из красного кирпича я увидела деревья. Точнее, лес. В голове мелькнула мысль: тут явно происходит что-то странное. Откуда в центре города, на территории старой фабрики, взяться лесу? Может быть, я свернула куда-то не туда и случайно вышла с ярмарки? Все равно странно. Рядом с фабрикой были только железнодорожные и трамвайные пути. Никакой лес и даже парк на карте не обозначен. У меня возникло дурное предчувствие, и я решила повернуть обратно. Но когда обернулась, увидела только лес. Арка и фабрика исчезли. Вот теперь я точно убедилась, что происходит какая-то чертовщина. Что они там добавили в свой глинтвейн? Или это у меня уже кукуха поехала? Я рассеянно бродила между деревьями, по-прежнему держа в руках сумки с подарками, и никак не могла сообразить, что мне делать дальше. Впервые в жизни со мной произошло нечто сверхъестественное, и я оказалась совершенно сбита с толку. Вот если бы какое-нибудь лесное пугало на меня накинулось, тогда бы я быстренько разобралась, но тут непонятно что. Словно услышав мое ворчание, тишину разрезал крик. Высокий, скорее всего, детский. Я замерла, а затем бросилась на звук. Разумеется, вместе с сумками, потому что если там медведь, можно будет швырнуть в него копченой лосятиной и смыться. Вскоре я выскочила на небольшую поляну. По центру, в круге из овальных камней, были сложены дрова для костра, а рядом стояли клетки с животными. Около них я увидела высокого мужчину с бородой, который держал за шкирку мальчишку лет 7-8, а тот изо всех сил вырывался. Как детский телохранитель, я просто не могла пройти мимо и, бросив сумки, направилась к ним. «Эй, ты!» — рявкнула я. «Живо отпусти ребенка!» Бородач замер и удивленно на меня посмотрел. Мальчишка тоже перестал брыкаться. «Ты еще кто?» Бородач скривился. У него был неприятный писклявый голос. «И как смеешь обращаться таким тоном к великому магу?» Я хмыкнула. «Учишься управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров?» Пошутила я и прибавила. «Предупреждаю по-хорошему. Отпусти мальца». Бородач действительно выпустил из рук ворот потертой душегрейки мальчика. Но лишь затем, чтобы грозно нависнуть надо мной. «Я не прощаю оскорблений и сейчас проучу тебя с помощью своих магических приемов», — заявил он. Я приняла боевую стойку. «К твоему сведению, я тоже знаю кое-какие приемы. И могу прямо сейчас продемонстрировать тебе пару ударов. Называются правый коронный, левый похоронный». С этими словами я с разворота врезала бородачу ногой точно в челюсть. Раздался стук, с которым его зубы клацнули друг от друга, а затем он отлетел в сторону и рухнул в кусты. Я отряхнула руки и подмигнула мальчику, который смотрел на меня с приоткрытым ртом. «Скажи, я Чек Норрис, да?» — спросила я. Но мальчик, кажется, еще не отошел от шока и лишь удивленно хлопал глазами. Я подошла к нему и протянула руку. Тот нерешительно вложил в нее свою маленькую теплую ладошку, и я помогла ему подняться. Вроде бы мальчик не пострадал, но одет был очень плохо для зимы. К тому же все вещи были грязные и рваные. Беспризорник? Хорошо бы выяснить его ситуацию и помочь в случае чего. Только осторожно. Я решила начать с самого естественного вопроса. «За что этот тип на тебя накинулся?» — спросила я. Мальчик шмыгнул носом. «Великий маг забрал моего лисенка!» Он кивнул на клетки, в которых сидели испуганные животные. «Зачем?» — уточнила я. «Для какого-то ритуала!» — ответил мальчик и поежился. «Ритуал?» — ахнула я. «Этому психу точно место в дурдоме!» «Он обещал королю, что вылечит принца, вот и наловил зверей!» — объяснил мальчик, немного осмелев. Теперь он смотрел на меня не со страхом, а скорее с настороженным любопытством. «Король, принц, великий маг, у вас тут что, какая-то историческая реконструкция или ролевые игры?» — спросила я. «А может, это бандитские клички?» Мальчик растерянно пожал плечами. Я вздохнула. «Ладно, в конце концов он ребенок и не обязан знать, что тут происходит». «Где твой лисенок? Давай его освободим», — предложила я. Мальчик сразу же заулыбался и с готовностью направился к клеткам. Я последовала за ним. При виде нас звери притихли и забились по углам. Я бегло оглядела клетки. Кого только не притащил этот бородач. Тут были и белка, и ворона, и мышь, и заяц, и сова, и даже настоящий волк. Он сидел в тени клетки и сверкал оттуда желтыми глазами. Мальчик встал на цыпочки и указал на клетку с худеньким рыжим лисенком, которая стояла почти на самом верху. «Вот это Ред!» — сказал он. «Хорошее имя, ему подходит», — похвалила я. «А тебя как зовут?» «Арли», — смущенно представился мальчик. «А ты Чак Норрис, да?» Я усмехнулась. Похоже, Арли не слышал про этого актера. «Ага, Анна Чак Норрисовна», — ответила я, щелкнула засовом на клетке и открыла дверцу. Ред забился в угол и грозно зарычал на меня. «Не бойся, она тебе поможет!» — воскликнул Арли. Услышав голос своего маленького хозяина, лисенок немного успокоился и сделал пару неуверенных шажков ко мне. Я протянула руки, осторожно вытащила его из клетки и тут же передала Арли. Тот спрятал лисенка за пазуху, как самое ценное сокровище. «Давай и остальных освободим, что ли?» — предложила я. Мальчик кивнул. Я начала по очереди открывать клетки, выпуская зверей на волю. «Где ты научилась так драться?» — спросил Арли. «В секции карате», — рассказала я. «Для мальчиков из нашего приюта организовали занятия, и я тайком увязалась с ними. Умение постоять за себя всегда пригодится в жизни, так ведь?» Я подмигнула Арли. «Поначалу тренер не хотел меня брать, но я ж как пиявка. Раз присосалась, не оторвешь». В итоге ему пришлось смириться. Но он не пожалел. Я выиграла больше соревнований, чем все мальчишки вместе взятые. Получила черный пояс и смогла найти работу в охранном агентстве. Правда, мне пока поручают охранять детей. Неудобно ведь, когда с ребенком таскается шкаф с бандитской физиономией. Но это только начало. Уверена, скоро я дорасту до заданий посерьезнее. Я освободила всех зверей, кроме волка. Его я, честно говоря, немного опасалась. Ну или много. Но оставить такого красавца в клетке не могла. «Только не ешь меня, ладно?» — проговорила я, осторожно отодвигая щеколду, а затем резко распахнула дверцу и отошла в сторону. Волк выбрался не сразу. Сначала он принюхался и только потом показался из клетки. Затем, исполненный достоинства, бросил на меня взгляд так, что показалось, будто он все знает и понимает. И только после этого волк потрусил в чащу. «Вот и отлично!» — воскликнула я, хлопнув в ладоши. «Так ты тоже сирота?» — тихо спросил Арли. Похоже, мой рассказ произвел на него большее впечатление, чем настоящий волк. «Ага», — отозвалась я. «И ты, выходит, без родителей? А бабушки, дедушки или дяди-тети?» Арли покачал головой. «У меня только Ред», — признался он. «Значит, ты приютский?» — догадалась я, хотя по виду он скорее напоминал того, кто сбежал из приюта. Арли не успел ответить, потому что из леса на поляну вышел отряд вооруженных людей в униформе, словно из 19 века. «Вы должны немедленно проследовать с нами к королю», — объявил мужчина, скорее всего, главный среди них.